Глава 21. Сумасшедшая ночь. Началась странно, а закончилась полной катастрофой. Я ничего не понимала. Мысли и чувства путались. Все встало с ног на голову в ту минуту, когда просигналил проклятый рожок за оградой оливковой рощи. И даже неудивительно, что закончился этот абсурд дракой. Хорошо, что Линк уже была за дверью и не видела этот кошмар. Шерх ударил Гордона молча и так яростно, что мой муж, кажется, растерялся. Правда, ненадолго. Следующий удар, и Хэнсли откинуло в сторону. Он упал возле ствола лиственницы и затих. «О, духи!» Я бросилась к замершему телу. «Ты убил его?» «Кажется, моя жена должна бросаться ко мне, а не к чужаку», — процедил Гордон, стирая с лица кровь. Она заливала его рот, капала на шею, нежно-бирюзовый платок и светлую рубашку. Маг кривился и сжимал кулаки, словно и сейчас был готов продолжить драку. «Кажется, ты стоишь на своих ногах, а не лежишь без сознания», — холодно отозвалась я, склоняясь над Хэнсли. «Зажги свет, пожалуйста, надо посмотреть, что с ним». Гордон прошипел что-то злобное, но через мгновение надо мной загорелся зеленым светом разовый светоч. Я приложила пальцы к шее Хэнсли с замиранием сердца, пытаясь уловить ток крови. «Жив!» — выдохнула я. «Надо перенести его в дом». Ресницы шерха дрогнули, и он открыл глаза. Качнул головой. «Я сам!» — прохрипел он. «Сам!» Шатаясь и опираясь на ствол дерева, Хэнсли поднялся и побрел к двери. Обернулся. «Я тебя не приглашал», — процедил он, глядя из-под лобья на Гордона. «На моей половине дома появляться не смей. Явишься — пристрелю тебя, великий Гордон Лангранж». Он презрительно плюнул на землю и захлопнул за собой дверь. Гордон потянул шейный платок, развязывая узел. Кажется, тот его душил. «Думаю, тебе лучше уехать», — негромко сказала я. «Прогоняешь?» Он приподнял бровь. «Я уже сказал, что не уеду без тебя. Что ж, сегодня я переночую в Дейлише, раз мне здесь не рады. Надеюсь, с утра ты сможешь осмыслить все здраво, София, и принять правильное решение». Он развернулся и пошел к кэбу, что все еще стоял у ворот, и уже через минуту транспорт укатил. Я посмотрела ему вслед и пошла в дом. В комнате горела лампа, мягко освещая старую мебель, разбитую лестницу, поцарапанный паркет. «Уехать?» Я присела на край дивана, на котором свернулась Линк. Девочка спала, прижав к себе Феника. Лисенок дергал во сне ушами и лапами, словно куда-то бежал. Я накрыла их обоих одеялом и вышла на порог. Половина шерха выглядела темной и пустой, словно внутри и не было никого. Чем он там занимается, дикарь? Как себя чувствует? Вряд ли шерх снова явится ко мне с этим своим «хочу еще». И странно, что я испытываю из-за этого сожаление. Я разделась, сложила аккуратно платье, умылась холодной водой и осторожно легла рядом с Линк. Думала, не засну, но, видимо, этот день оказался слишком насыщенным, потому что в сон я провалилась мгновенно. С утра мы с Линк отправились в Дейлиш. Вовсе не для того, чтобы встретиться с Гордоном, просто у меня закончились запасы продуктов и прочих вещей. В очередной раз, пересчитав монетки, я прикрепила мешочек с ними к поясу, взяла за руку девочку и вышла за ограду. Перед уходом я постучала в дверь Хэнсли, хотела узнать, все ли с ним в порядке, но сосед не открыл. Так что, потоптавшись на пороге, я ушла. Вчерашняя гроза минула, оставив лишь влагу на листьях и запах свежести. Но уже сейчас, ранним утром, было ясно, что день будет жарким. На холме я зажмурилась, а потом распахнула глаза, впитывая в себя непередаваемую красоту Ированса. Яркие цветы пестрели вдоль дороги, наполняя воздух ароматами. Холмы стали разноцветными — зелеными, красными, розовыми, сиреневыми. Буйство и многообразие красок ослепляло. Ароматы хотелось пить, словно сладкий сироп. А еще лучше — носиться по этим полям и холмам, повизгивая от радости, как ошалевший щенок. Линк рассмеялась, раскинула руки и понеслась с холма вниз, оглушая местность радостным воплем. Я, улыбаясь, побежала следом, подхватив подол цветастой юбки. Хохоча мы добрались до столба, на котором висела табличка с указанием названия города, численности населения и имени градоначальника. Кстати, не мешало бы заглянуть к Фирсу Криолу. Дальше мы пошли уже не торопясь и поправив одежду. Улицы Дейлиша оживились. На углу лавочник расхваливал свежую зелень и огурчики, мимо пронесся со свистом кэб. Мы двинулись к городской площади, туда, где я приметила магазинчик с детской одеждой. Но, проходя мимо кофейни «Истры Леон», остановились, потому что дом вдруг захлопал красными ставнями, затряс вывеской и задребезжал стеклами. «Что это с ним?» — изумилась я такому волнению ванили и корицы. «София!» — в окне показалась черноволосая голова хозяйки. «София, ну наконец-то вы пришли! Мы уже хотели идти на вашу выручку! О, духи! Вас что, держали в плену? Этот несносный дикарь не выпускал вас? Признайтесь, Софи!» «Нет, конечно!» — опешила я. «Что за глупости? Просто в оливковой роще много работы. А вы хотели меня видеть?» Кофейня захлопала ставнями еще быстрее. Показалось, что вот-вот и взлетит, как на крыльях. Такое явное волнение дома передалось и мне. «Да что здесь случилось?» «Никуда не уходите! Я сейчас! Стойте на месте!» Заорала Марта так, что мне захотелось сбежать. Линк спряталась за мою юбку и выглядывала испуганно. Перекидная табличка на двери стукнула и показала надпись «Закрыто для очень важных дел. Приходите позже». А уже через минуту на тротуаре появилась сама хозяйка и потащила меня в кофейню. Ваниль и корица явно волновалась, как и Марта. Скатерти шлепали углами по столам, танцевали на полках горшки с фиалками, а чайник пыхтел, подпрыгивая на широкой стойке. «Марта, вы меня пугаете!» — не выдержала я. «Что с вами?» «Все хорошо, моя дорогая», — пропела Истра Леон и крикнула вглубь кофейни. «Риф, немедленно позови всех, скажи, что Софи пришла». «Ну, я только что поставил в печь булочки», — донесся недовольный ответ. «Иди немедленно, бездельник», — разъярилась Марта. В комнате что-то грохнуло, упало, покатилось, и через минуту в двери показался помощник, перепачканный мукой. «И совсем не обязательно сразу кидаться скалкой», — пробурчал он, потирая макушку, над которой велась мухой обозначенная скалка. «Иду я уже, иду!» Я снова открыла рот, но Марта хлопнула в ладоши. «Кофе и чай со сладостями!» Не успели мы с Линк ахнуть, как чайник взмыл в воздух, за ним кофейник, следом вереница чашек. Девочка радостно сжала ладошки, когда на столе перед нами разместились вазочки с засахаренными орехами и фруктами, лепестки роз в шоколаде, карамельные камушки, конфеты с миндалем и тертой цедрой, трюфели, меренги и вафли с марципаном и джемом. Сладостей было так много, что ими можно было накормить целую академию, и они все продолжали пребывать, теснясь на клетчатой скатерти и толкаясь блюдцами». «Марта, вы хотите, чтобы мы лопнули?» — остановила я это безумие. «Южный ветер любит Истру Леон!» — благоговейно пробормотала Линк. «Марта, достаточно!» — простонала я. Над дверью звякнул колокольчик, и в кофейню влетела разрумянившаяся Истра Роза, а следом за ней Лили, Глен, Ива и еще несколько горожанок, которых я не знала. Все они расселись за столом, лукаво переглядываясь, и бросая на меня многозначительные взгляды. «Так, я решительно отодвинула кружку с кофе. Если вы сейчас же мне все не объясните...» «Дорогая Софи, я выхожу замуж!» С волнением в голосе объявила Марта. «Я хотела высказать поздравления, но это было не все. Благодаря вам, Софи, это все благодаря вам!» «Но я... Что вы имеете в виду?» Опешила я. «Мистер Вудс сделал мне предложение, и это все из-за вас!» «Но я расскажу!» Марта, наконец, уселась, выдохнула. Остальные истры нервно ерзали на своих стульях. Я же совершенно ничего не понимала. «Дорогая, тут надо начать издалека. Много лет я безнадежно влюблена в Истра Вудса. Вы ведь видели его, помните?» Так вот, это была совершенно безнадежная любовь. С тех пор, как умерла первая жена Томаса, он даже не смотрел на других женщин. В общем, я всегда думала, что моя любовь так и останется безответной. Но... Марта подняла вверх палец и обвела всех многозначительным взглядом. Горшки на полках снова подпрыгнули, волнуясь. Но недавно Томас пригласил меня на свидание, а потом как закрутилось! Истра Леон густо и счастливо покраснела. «Я очень рада за вас, Марта», — Искренне поздравила я. Он пригласил меня в тот день, когда на мне был ваш подарок, София. Торжественно объявила хозяйка кофейни. Ваша брошь. Вы помните? Я приколола ее к платью. Помню, но при чем тут... Я не придала значения поначалу, а потом... Та коробочка с брошами, что вы дали нам, припоминаете? Я кивнула. «Одну взяла я», — продолжила робкая Глен, и через пару дней познакомилась на реке с Алланом. «У нас роман». Она смутилась. «Вторая у меня», — бойко подхватила Ива, «и я тоже выхожу замуж». «И у меня есть ваша брошь, Софи», — громогласно объявила пухлая Роза. «И чтоб вы думали, этот негодяй Истер Куин делает мне намеки, очень многообещающие намеки, и, возможно, я даже соглашусь». Она радостно расхохоталась, я же по-прежнему не поняла ни жрота. «Мы все нашли мужчин, София!» — всплеснула руками Марта. Блюдечки звякнули боками. «Все, кто надел ваши броши! Они волшебные, дорогая! Волшебные!» «Вы ошибаетесь?» — растерялась я. «Это самые обычные броши, даже не очень искусные, а ваши встречи — лишь совпадение?» «Дюжина женщин, София, мы все нашли свою судьбу. Не бывает таких совпадений». «Я никогда ни с кем не знакомилась», — краснее сказала Глен. «Я ведь некрасивая, и на эту реку хожу часто, кормлю там уток. А стоило мне надеть брошь, как встретила Алана. Он изучает птиц, представляете?» «А мы с Глифом знакомы 100 лет, но я думала, он так и не решится пригласить меня на свидание», — рассмеялась Ива. «А стоило приколоть синий цветок на платье? Вуаля!» «Совпадение!» — с отчаянием вскрикнула я, обводя взглядом улыбающиеся лица. «Это магия, София!» — серьезно сказала Марта. «Глен присматривает за городским архивом и нашла кое-что». «Да!» Девушка торопливо достала из редикюля свиток и прочитала бледные строчки. «Вот, маги счастливой случайности и любовного совпадения очень редки. Сложность заключается в том, что такая магия действует через материальные предметы и с трудом выявляется. Носитель должен не только обладать такими способностями, но и уметь наделять силой вещи материального мира, чтобы будущий владелец такого предмета смог впитать волшебный дар и получить возможность на судьбоносную встречу». Самой известной волшебницей такого дара была Истра Шиллин-Барже, проживающая на улице макового цвета. Глен улыбнулась и бережно убрала свиток обратно. Все повернулись ко мне. «Маг любовного совпадения», — с придыханием объявила Марта. «Это все какая-то ошибка. Я отчаянно сжала ладони. Этого просто не может быть. Я не маг. Ну, то есть... Во мне есть сила, но она очень слабая и ненаправленная. Да послушайте, меня даже не учили толком. В академии сразу сказали, что я безнадежна. Вас просто не выявили. Такие маги всегда были очень редки. И самое удивительное, их почти не было на севере. Здесь, в Иравансе, остались упоминания о подобных волшебницах. А в столице, возможно, о них забыли. Но мы-то не забываем наших великих женщин, правда?» Истра Леон подмигнула. «И не позволим каким-то там мужчинам затмить наши достижения. И о великой Шиллин мы тоже помним, хотя она и жила 2 века назад. Истра делала ювелирные изделия, София, и, как и ты, была магом любовного волшебства». Я растерянно уставилась на белоснежные меренги. «Маг? Я? Это вам!» Смущаясь, Глен протянула мне мешочек с монетами. «А я буду поставлять вам выпечку и хлеб, моя дорогая, каждый день, всю жизнь!» «У меня овощная лавка. Берите, сколько хотите». «А я продаю ткани». «Возьмите, София, прошу вас». Моя чашка отпрыгнула в сторону, а на скатерть передо мной легли мешочки с монетами. «И вот еще». Марта протянула мне лист, исписанный мелким почерком. «Это Истры, что желают купить ваши броши. Вы ведь сошьете их, София. Здесь сестра Ивы из соседнего городка, моя кузина из Бронса, а еще...» «Стойте!» Не выдержала я. Мне надо как-то это переварить. Моя голова сейчас просто взорвется. Женщины засмеялись и как-то разом бросились меня обнимать, наливать чай, подсовывать сладости. Ленка хлопала глазами и запихивала в рот очередное пирожное. Мне же казалось, что мир сошел с ума. «Это все ошибка», — в сотый раз пробормотала я. Вот увидите, все случайность и совпадение. Я здесь совершенно ни при чем». «Пусть так», — мягко сказала Марта. «Но вы все же шейте девочкам броши, ладно? С магией или без, они удивительно красивы. А волшебство?» Она подмигнула. «Мы будем верить, что оно есть». Допив чай, истры разбежались по домам и мужчинам, еще раз помахав мне рукой и оставив свои подношения. Я взирала на них с опаской, не решаясь брать и даже не совсем понимая, за что мне заплатили. «Мы теперь богатые?» — задумчиво спросила перепачканная шоколадом Линк. Я покосилась на мешочки с монетами. «Мы теперь испуганные», — пробормотала я, — «и все еще растерянные, но, кажется, явно богаче, чем вчерашним вечером». Подняла глаза на улыбающуюся истру Леон. «А скажите мне, Марта, что делать глупой столичной девушке, что решила посадить виноград?» «Думаю, это можно устроить, драгоценная Софи», — улыбнулась она.